«А как ты это сделаешь?» Широким жестом снимая кожуру с ноги лангуста, он снисходительно ответил: «Не бойся, все сделай как надо». Потом полез в карман, достал оттуда пачку 20-долларовых купюр и протянул ей. «Пойди в казино и поставь на семерку». Это было их счастливое число. Гуапа сунула деньги в декольте. Костелло посмотрел на часы. Через 15 минут надо было приступать к делу. Его глаза остановились на молочно-белых грудях Гуапы. Взволнованный этим зрелищем, он опустил руку под стол и погладил ей колено. Она вздрогнула, наклонилась и слегка укусила его в мочку уха. Разумеется, похищать Амур Мирбале он не собирался. Зачем такие сложности? Этот гринго был на редкость наивен или на редкость лицемерен. Чезаре Костелло знал только один надежный способ вывести кого-либо из игры. Чезаре Костелло отпихнул высоченную доминиканскую проститутку и вошел в Касабланку, которая кишела девицами, поджидавшими богатых клиентов. Касабланка была основным местом промысла доминиканских проституток, которые, сколотив небольшой капиталец, обычно возвращались на родину и выходили замуж. Костелло огляделся. От выпитого рома он сильно потел. Зато алкоголь придавал ему безграничную уверенность в собственных силах. Перед тем, как войти в Касабланку, он поискал глазами Линкольн Жозефа Бьенеме, человека, которого собирался убить. Машина начальника полиции стояла чуть в стороне, под охраной какого-то мальчишки, очень гордо возложенной на него миссией. Касабланка являла собой весьма жалкое зрелище. Это была расположенная в глубине улицы Карфур деревянная хижина, изъеденная термитами и освещенная зелеными и красными неоновыми лампами. Оркестра там не было, вместо него постоянно работал музыкальный автомат. С тех пор, как пьяный Тантон Макута разрядил обойму своего пистолета в хозяина, который слишком настойчиво требовал опускать в щель монеты, автомат функционировал бесплатно. Обойдя большой ящик пива, Чезаре Костелло остановился у входа в основной зал, где царил адский шум. Все столики и табуретки бара слева от входа были заняты Тантон Макутами. Костелло почувствовал дрожь в коленях. Только в поле его зрения сидели 7 Макутов с пистолетами за поясом. И наверняка они были не единственными. Жозефа Бьенеме он не увидел. Наткнувшись на знакомую проститутку, он схватил ее за руку и тихо спросил: «Жозефа Бьенеме знаешь?» «Конечно. Он танцует вон за той колонной. Хочешь с ним поговорить?» «Нет-нет, спасибо». Он вытер потные ладони брюки. Теперь он его увидел. Начальник полиции прильнул к высокой смеющейся доминиканке в черных брюках. Жозеф Бьенеме любил захаживать в Касабланку, одно из самых любимых Тантон Макутами увеселительных заведений. Чезаре Костелло отступил на несколько шагов. В таких условиях застрелить Бьенеме и выйти отсюда живым было невозможно. Проститутка, у которой он спросил о начальнике полиции, стояла рядом. Прислонившись к косяку двери, он дал ей 10 гурдов, обычный тариф за один заход, примыкавший к дансингу деревянный сарай. «Пойди скажи Жозефу, что мне нужно с ним поговорить, но не здесь, а на улице». Девица спрятала деньги и пошла к танцующим. Чезаре Костелло направился к выходу, делая вид, будто не собирается больше задерживаться в Касабланке, но в последний момент быстро свернул вправо и забежал в туалет. Оставив дверь открытой, он встал перед висевшим над умывальником полуразбитым зеркалом и стал ждать появления Жозефа Бьенеме. Отсюда было очень удобно выстрелить ему в спину.